В маленькой церковной лавке суетилась совсем юная девушка, перекладывая с места на место святые писания, освященные серебряные крестики, блестящие четки, позолоченные иконы, длинные, тонкие свечи. Она совсем недавно нашла дорогу в эту церковь и сразу предложила помощь совсем уже старенькому священнику, кое-как управляющемуся с ежедневными обязанностями. Ей не нужно было много – еда и жилье, и возможность ставить свечку каждый день и молиться. Из задней двери, скрывающей маленькую комнатушку, вышел совсем седой старик с длинной бородой. Он огляделся по сторонам, словно искал кого-то. Поймав ее взгляд, он грустно улыбнулся, прошел до маленькой скамейки под иконой Святой Марии Магдалины и, охая от боли, сел, вытянув больные ноги, и закрыл глаза. Было удивительно, как он еще держится и все еще проводит многочасовые службы. «Вы все кого-то ждете, святой отец», — прошептала девушка, усаживаясь рядом с ним. От неожиданности он вздрогнул. Глаза слезились и казались почти прозрачными, а кустистые брови отбрасывали такую тень, что казалось, глазницы совсем пустые. «Ты права, дитя мое!» Устало улыбнулся он и потер больные колени. «Кого же? Может быть, я могу куда-то позвонить? Справиться о здоровье?» «Я не знаю телефонов. Да и не нужны они мне, чтобы чувствовать беду!» Вздохнул старик. «Беду?» — забеспокоилась девушка. «Вы думаете, кто-то мог пострадать? Тогда тем более позвоним в полицию!» Он долго смотрел на нее. В ее совсем маленьких глазках, черных, словно смоль, плескалась тревога и даже страх. Этой девочке неведом был другой путь, кроме как позвать на помощь полицию. Она не думала, что сейчас, в этот самый момент, уже находится в том месте, единственном месте, где тебя всегда услышат и придут на помощь. А если отклика нет, то нет смысла бросаться, стремглав, на поиски другого спасителя. «Я знаю все, что могу, дитя мое. Ты еще слишком юна и совсем недавно познакомилась с церковью и религией. В тебе так много мирского, земного, что душа твоя прикована к телефону и службе спасения. А у меня свой спаситель, и только на него я уповаю». Она обиделась. Он видел, точно обиделась. Поджала губы, слегка дрогнувшие в желании что-то ответить, но сдержалась. Смиренно преклонила голову и ушла в свою лавку, дальше переставлять с места на место иконы и пересчитывать свечи. Он смотрел на нее, потом перевел взгляд на одинокую свечу, почти догоревшую, уже готовую потухнуть, но яростно цепляющуюся за жизнь. Ему казалось, что и Саманта Райс в эти моменты точно так же цепляется за жизнь, пытаясь отстаивать свои идеалы, свои принципы. Мог ли он что-то сделать иначе? Его не мучил этот вопрос, потому что старик точно знал, на все воля Божия. И какие бы слова он ни подобрал в тот последний день их встречи, ничто не могло остановить эту горящую болью и чувством вины душу. Ей нельзя было помочь в этой земной жизни. И, может быть, борьба за правое дело и была тем самым очищающим огнем, дарующим свободу, о которой она так мечтала. Мечтала с тех самых пор, как день за днем стояла на парковке у отеля «Зеленая собака» и смотрела на закрытую заднюю дверь, втайне ожидая, что оттуда появится улыбающаяся, пусть и пострадавшая в аварии девушка. Свеча потухла. Легкий дымок поднялся к потолку, закручиваясь по спирали, словно последний танец отплясавшего свое огня. Тяжело поднявшись, старик протянул было руку, чтобы собрать расплавленный воск, растекшийся по позолоченной блестящей поверхности подсвечника, но передумал.